из того, что мы станем свободными, не следует, что мы должны сойти с ума, бросить общество и бежать в леса или пещеры. Мы останемся там, где были раньше, только будем все понимать. Те же явления останутся перед нами, но получат новый смысл. До сих пор вы не знаете мира, только став свободными, мы увидим его таким, какой он есть, и поймем его внутреннюю природу. Мы увидим тогда, что так называемый закон, судьба, рок составляет только бесконечно малую часть нашей природы. Они только одна сторона, другая же всегда свобода. Мы были похожи на преследуемого охотниками зайца, прячущего голову в землю и пытающегося там спастись от беды. Мы вследствие заблуждения старались забыть свою природу, но никак не могли забыть ее, так как она всегда напоминала о себе. Это была цитата «С вами Викананда», а с вами был Слава Рижек, студент группы «Шакти-23» Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.